стало ясно, что для того, чтобы транспортировать продукцию, которая якобы сгнила, Алымова должна была подкупать шоферов. Я нашел таких водителей, вместе с ними объехал десятки магазинов и установил, что примерно половина из них получала и возила овощи и фрукты, списанные как испорченные. В действительности же они были проданы, а барыши пошли Алымовой и директорам. За год добыча составила около 700 тысяч рублей, из которых Алымовой досталось примерно 300 тысяч. Конечно, досталось не все. Приходилось подкупать председателей колхозов, отпускавших неучтенную продукцию, подмазывать начальство, откупаться от ревизоров, работников ОБХСС, торговой инспекции, платить шоферам и грузчикам. Но и под напором собранных мной доказательств Алымова не сдавалась, надеясь на помощь могущественных покровителей, председателя райисполкома и секретаря райкома. Председатель райисполкома Гусев и первый секретарь райкома Цыпков действительно вели переговоры с прокурором Новиковым о прекращении дела. Но я продолжал заниматься расследованием. Почуяв реальную опасность, Алымова решила подкупить и меня. Принесла хозяйственную сумку, полную денег. Когда же вместо того, чтобы взять деньги, я начал составлять акт на их изъятие, Алымова разрыдалась и, грозя кому-то кулаком, начала говорить: «Я все скажу, только не купите. Вы что, думаете, я одна воровала? И они возле моей базы кормились. Я ведь деньги эти с ними делила. Ну как с теми, у кого ордена да звания? Сатин, бывший третий секретарь райкома, позже начальник Ленинской районной заготовительной конторы МОСПО, Даню нас всех обложил. У тебя, Маша, база побольше, чем у других, говорит, будешь платить в сезон 15 тысяч. А у кого поменьше, те 10 тысяч платят. Попробуй не принеси, за ним Гусев, за ним Цыпков». Я думала, что хоть у Гусева совесть проснется, защитит меня. Так нет. Что скрывать теперь? Мы с ним в близких отношениях были. Я его никогда не обижала, и деньги давала, и фрукты, и ягоды в любое время года. Да разве я одна? Я начал разматывать ниточку приписок и злоупотреблений на базе Алымовой, а потом и на других базах и складах Ленинской заготконторы. Выяснилось, что только за последние 5 лет в лучшем по Московской области Ленинском районе миллионы рублей от продажи сотен тонн овощей, фруктов, картофеля пошли в карманы жуликов. И все эти заведомо фальшивые сводки в последние годы подписывал и представлял в ЦСУ и правительственные органы председатель Ленинского райисполкома товарищ Гусев. В конце года по итогам сбора урожая в газетах были опубликованы фамилии награжденных орденами и медалями. Среди награжденных орденом Трудового Красного Знамени был и наш вор, председатель исполкома Ленинского райсовета депутатов трудящихся Сергей Иванович Гусев. В группу воров входил также именитый колхозный вожак страны, председатель колхоза имени Владимира Ильича в Горках Ленинских, дважды герой социалистического труда, депутат Верховного Совета СССР Иван Андреевич Буянов. Следствие установило, что вторая звезда героя была получена Буяновым незаконно. Сам Хрущев на 22-м съезде КПСС обнял Буянова на глазах у всех, расцеловал и сказал: «Буянов – маяк, лучший председатель колхоза у нас в стране. Дорогие товарищи, берите пример с Буянова, учитесь выращивать такие высокие урожаи, какие получает он». А вот поди ж ты, и маяк не устоял перед деньгами какой-то Алымовой. Она призналась, что передала ему из рук в руки 2000 рублей за то, что маяк выписал ей липовую накладную на 70 тонн капусты и картофеля. «А где деньги, Иван Андреевич?» Стараясь быть повежливее со знатной персоной, спросил я Буянова на допросе. «Деньги? Какие деньги?» «За картофель. Вот по этой накладной за номером 55-621-898. Ах, по этой? В колхозной кассе, конечно, можете проверить». «Проверили. Этих денег вы в кассу не сдавали. Ну что ты придираешься? Что ты придираешься? Ну не сдал еще, так значит сдам. Запамятовал, значит. Дел-то у меня знаешь сколько? Прорва. Так ведь год уже прошел с той поры. Не отставал я. Неужто ни разу не вспомнили, что должны колхозу немалую сумму? Слушай, следователь, А я вижу, ты сталинист, — начал разыгрывать негодование Буянов. — Ты под меня не копай. Я знаешь кто? Я с Лениным работал, а ты... Он работал и со Сталиным. Даже был у того в фаворе, но говорить об этом в годы оттепели избегал. Иосифа Виссарионовича только что развенчали. Вот так мы и расстались. Очень веских доказательств для ареста и привлечения к уголовной ответственности депутата Верховного Совета, председателя комиссии законодательных предположений одной из высших палат Совета Союза у меня не было. Изобличительные показания Алымовой, конечно, серьезным доказательством быть не могли. Их можно было расценить как оговор. Я решил на время отступить и держать Буянова под наблюдением, хоть расшибиться в лепешку, но доказать, что он не чист на руку. И снова в который раз переоценил свои силы, возможности следователя в борьбе с бесчестием сильных первой в мире страны социализма. Предварительное следствие подходило к концу. Итоги можно было суммировать так. На протяжении 10 лет в Ленинском районе действовала организованная преступная группа, куда входили Алымова и другие. По договоренности с руководителями ряда колхозов и совхозов они создавали излишки продукции на складах. Часть денег попадала наверх в райком, в райисполком, секретарям райкома Цыпкову и Никишеву, председателю исполкома Гусеву. Ранней весной с базы шли в Москву на колхозные рынки и в магазины десятки грузовиков со свежими парниковыми огурцами, помидорами, клубникой, ранним картофелем, шампиньонами. Выручку делили между собой Алымова, Сатин, Буянов и еще несколько человек. Шли годы. Население России изнывало в очередях. Мой личный рекорд 5 часов простоял за килограммом соленых огурчиков. А Алымова и компания не уставали солить свои денежки. За 10 лет, как определила экспертиза, они присвоили не менее 10 миллионов рублей. Думаете, что это дело изведовано выходящее? О, сколько таких Алымовых и Сатиных в 15 союзных республиках? Рукопись этой книги в основном написана еще в 1979 году, но актуальность ее отнюдь не пострадала, а наоборот... находила подтверждение уже в советских публикациях в дни, когда она готовилась к печати. Вот, например, что было опубликовано в газете «Труд» от 5 октября 1986 года. Хищение государственного или общественного имущества – наиболее распространенная форма извлечения нетрудовых доходов, о чем свидетельствуют данные ЦСУ СССР и судебной статистики за последние 10-15 лет. Достаточно сказать, что в одном лишь 85-м году общая сумма выявленных недостач в народном хозяйстве, включая потребкооперацию, составила почти 1 миллиард рублей. 6-я часть этой огромной суммы – результат хищения всех видов, в том числе растрат, краж и так далее. Возмещается же причиненный ущерб всего на 55-60%, что во многом объясняется недостатками в работе оперативного и следственного аппаратов учреждений Министерства юстиции СССР. Автор этих драматических строк – наш старый знакомый С.И. Гусев. Действительно, волна экономических преступлений буквально захлестнула наше народное хозяйство. Вот заметки журналиста с совещания в прокуратуре СССР. Хозяйственные преступления. Обкатанные, как морские галыши, эти слова не вызывают особых эмоций. Что стоит за сухим юридическим термином? Приписки, хищение, взятки – самое, пожалуй, уродливое явление, доставшееся нам в наследие от периода застоя. Редкий газетный номер обходится без рассказа о деяниях нечистых на руку людей. Ростовское дело, московское, хлопковое, золотое. Вот лишь несколько примеров. Отрывок из судебного очерка «Дело о хлоп». Сложнейшая экспертиза и назначенная следствием выявлена только с 1978 года по 1983 год приписано было 4,5 миллиона тонн хлопка сырца. Государству это ежегодно стоило сотен миллионов рублей. Резонно спросить, неужели до экспертизы ничего невозможно было увидеть? Неужели не было видимых специалисту симптомов экономической болезни? В том-то и суть, что были. Прекрасно видели и понимали всю аномальность сокращающегося выхода волокна. Прекрасно понимали, почему год от года катастрофически растет себестоимость хлопка. Да и представить только, хлопкоочистительная отрасль, дававшая прибыль в 250 миллионов рублей в 83 году, уже принесла убытки в 149 миллионов рублей.